Волшебные облака. Роман. Моему другу Филиппу. Иноземец. Скажи мне, таинственный незнакомец, кого ты любишь больше? Отца, мать, сестру, брата? У меня нет ни отца, ни матери, ни сестры, ни брата. Друзей? Вы произнесли слово, смысл которого до сих пор от меня ускользал. Родину. Я не знаю, на какой широте она находится. Красоту. Если бы она была бессмертной богиней, я был бы не прочь ее полюбить. Золото. Я ненавижу его, как вы ненавидите Бога. Тогда что же ты любишь, странный иноземец? Облака. Плывущие облака. Там, высоко, волшебные облака. Шарль Бодлер. Поэмы в прозе.